Идем к диспетчерской. Они искали в атласе корабль, который должен был вот-вот причалить к пирсу, рядом с ними. Эл попутно думала, что чутью Дмитрия нужно доверять. Заодно поняла, что коридор его чувств не так широк, как она полагала. Он среагировал на конкретное событие, точно, избирательно. Дмитрий избежал того резкого скачка в чувствах, которые случались с ней. Что ж, он всегда везунчик. Всегда. На всякий случай они остались в гостинице. На пирс высадилась большая группа из 30 существ. Уф, это археологическая станция. Они отметились в реестре. Эл, ты попадешь на праздник, они летят к земле. Мы даже можем попросить погрузить Геликс. Нужно пообщаться с ними. Он успокоился, был воодушевлен будущим знакомством. Однако Эл он оставил в гостинице. Наотрез отказался брать ее с собой. Включи защиту, заблокируй дверь. Строго потребовал он. Тимка, у тебя мания. Я требую. Эл выполнила нужные манипуляции, чтобы его успокоить. Ждала Эл недолго. Спустя полчаса в дверь раздался знакомый стук. Дмитрий не стал дожидаться, пока откроются запоры двери, и кричал снаружи. «Эл, ты не поверишь! Они к тебе!» Он вошел и продолжил. «Я сказал, что ты лично с ними общаться не будешь, но они настаивают. Я понял, что у них для тебя что-то есть». «Что?» «Я не знаю. Их 5 штук. В общем зале внизу. Ты не обязана спускаться». «Как они меня нашли?» «Они навели справки, что твой корабль был тут. Они заметили переход и решили, что ты вернешься. Эл, какой след ты оставляешь при переходе? Можно обнаружить остров отсюда?» Дмитрий был обеспокоен всерьез. «Я с ними поговорю. Теперь твоя очередь прятаться. Я пойду с тобой». «Я предполагала, что случится нечто подобное. Отдыхай, пожалуйста». Эл встретила делегация из 5 человекоподобных существ. Даже в общем классе гуманоидов они были схожи с землянами. Как тут не усмотреть, что земляне открыли космос не 500 лет назад, с сегодняшней даты. Эл сделала приветственный жест. К встрече они подготовились заранее. Ей предложили сесть. Эл, не особенно чувствовавшая барьеры между народами Галактиса и к этим созданиям, отнеслась спокойно. Зазвучал знакомый ей земной язык, и у нее появилось первое подозрение. «У нас имеется к вам поручение», — заговорил с ней один из них. «Нас любезно просили передать вам послание. Это не единственный повод для знакомства. Нам хотелось бы воспользоваться вашими услугами, как ретроспективиста». «Кого?» «Вы хорошо знакомы с прошлым вашей планеты. Нас интересуют смежные области исследований». «Я не могу похвастаться, что знакома с прошлым моей планеты. Я не историк». «Вы путешествуете во времени. Простите за старомодный оборот. Мы по содержимому послания поняли, что можем обратиться к вам с деликатным заданием». Эл предположила, что они редко встречают отказы. «Если они предложат обмен, послание за услуги, то есть придется им отказать». «Я вас не понимаю», — сказала она. «Мой язык нехорош». «Язык понятен, намерений нет. О чем конкретно вы хотите попросить меня?» «Сначала послание». «Торговли не будет?» Эл решила сделать паузу. Они восприняли молчание как знак, и двое других вытянули вперед конечности. Возник приличных размеров прямоугольный ящик, потертый, поцарапанный. «Проекция?» — поинтересовалась Эл. «Да. Он неудобен в перемещении. Мы не уверены были, что вы примете его. Мы не знакомы, что вызывает разумное подозрение. Не подозревайте нас за доставку, мы не попросим услуги. Мы хотели бы отдать его вам при любых обстоятельствах». «Я могу увидеть содержимое?» «У нас нет информации о содержимом. Но вы намекнули, что этот предмет имеет отношение к прошлому. На крышке символ, он известен в связи с вами». Двое повернули проекцию. Эл выпрямилась, увидев знак на обороте. Это была приблизительная копия ее медальона. «Вы умеете определять возраст?» «Коробка и содержимое имеют солидный возраст», — пояснил он. «Примерно какой?» — спросила она. «В каком исчислении?» «Скажем, в галактическом», — сказала Эл. «Ему 700 галактических лет». «Очень старый. Как такое могло сохраниться? Где? Кто его послал?» «Некто по имени Радоборт». «Что?» — у Эл мурашки пошли по спине. «Вы его видели?» «Нет, мы только передаем послание». «Вы не почта, чтобы доставлять такие посылки», — вырвалась у Эл. «Откуда он у вас? Археология?» «Да, раритетная находка Мы установили владельца ящика по знаку, обнаружили связь с вами. Изображение системы планет в знаке дает представление о месте расположения Солнечной системы такого типа. Вы идентифицировали эти миры? Уилл начал перехватывать дыхание. Да, у нас есть 15 вариантов, но наша экспедиция не занимается поисками. Нас интересуют родственные народы. Быть может, вы сообщите нам, похожи ли обитатели мира, создавшего этот раритет, на вас и нас? Откуда мне это должно быть известно? – удивилась Эл. Знак на крышке ваш. Я воздержусь от ответа, – сказала она. Вы заберете коробку? Заберу. А какое предложение вы собирались мне сделать? Мы приглашаем вас к сотрудничеству в сфере исследований прошлого, Земли. Галактис использовал вас как наблюдателя, внедренного в иные культуры. Таким образом, со своей собственной культурой у вас не будет затруднений. Эта область мне мало интересна. Я не историк. Повторяю, я не археолог, вообще не ученый. Мой профиль – космическая разведка. Разве вам не интересны истоки собственной цивилизации? Тут в голове возник вполне резонный вопрос, на какую цивилизацию ей считать своей. Я не могу давать обещаний, вообще никакого ответа. Я не имею касательства ни к одной из организаций на Земле, которая ведет исследования такого рода. Это нарушение закона. Вы не подчиняетесь законам, — возразил он, чем сильно озадачил Эл. Я, пожалуй, избавлю нас от дискуссии. Она подняла руку. Мне неинтересно ваше предложение. Мы не огласили суть. Неинтересно, — твердо заявила Эл. Получив ящик, Эл вернулась в свою гостиничную комнату. Дверь была открыта. Подозрительно тихо она шагнула за порог с опасением. «Не крадись, я тебя слышу», – раздался издаль голос Дмитрия. Он вышел ей навстречу. Эл неуклюже держала в руках массивный ящик. Казалось, он сползал из рук в бок, вот-вот стукнется об пол. Он поспешил ей помочь. «Тяжелый», – заметил он. «Что это?» «Я не знаю». «Это они притащили?» «Да, это посылка». «Они что, почта?» Эл улыбнулась его вопросом. «Нам нужно вернуться на остров». «Они еще не улетели, значит, ждем?» «Значит, ждем, когда улетят», — сказал он.